Люди спали в повалку перед потухшим очагом в зловонном запахе сохнувших кожаных сапог. Ах, где вы, прелестные девы Италии? Вы не проявили достаточно твердости в разговоре с этим капитаном, с упреком произнес Гуччо, впервые почувствовав досаду против своего закадычного друга Бувилля. Почему вы не приказали ему найти нам приличный ночлег? Вы правы, я об этом как-то не подумал, — смиренно согласился Бувиль. — Нет у меня нужной твердости. На следующее утро все поднялись злые и в самом хмуром настроении прибыли в Карпантрас. Ну и здесь не оказалось даже тени кардиналов. В довершение всех бед сильно похолодало. В конце концов Гуччо с Бувилем смутно почувствовали какое-то беспокойство. Вокруг явно пахло кознями, ибо как только королевская миссия на рассвете выехала из Авиньона, ее на всем скаку обогнали два всадника и, даже не взглянув в их сторону, понеслись по направлению к Карпантрассу. «Странно все-таки», — заметил Гуччо. «Похоже, что у этих людей другого дела нет, как прибывать раньше нас к месту нашего назначения». Маленький городок Карпантрас словно вымер. Жители, казалось, ушли под землю или разбежались. «Здесь отдал Богу душу папа Климент», — сказал Бувиль. «И в самом деле местечко не из веселых. Уж не наше ли приближение превращает все вокруг в пустыню?» Услышав имя Климента V, Гуччо поспешно сложил два пальца на манер рожек и притронулся к груди, к тому месту, где под плащом висела связка амулетов и реликвий. Он вспомнил о проклятии тамплиеров. Не без труда удалось им обнаружить в соборе старичка-каноника, который сначала притворился, что принимает их за простых путешественников, желающих исповедаться, и даже провел в ризницу. Он был глух или прикидывался таковым. Гуччо боялся западни, опасался за судьбу своих ларцов, опасался за свою собственную шкуру. Он грозно двинулся на старика, судорожно сжимая рукоятку кинжала, готовый при первых признаках тревоги уложить на месте дряхлого каноника. А старичок, который заставлял повторять один и тот же вопрос чуть ли не по 10 раз подряд, окончательно умолк, отряхнул свою обтрепанную сутану и только после этой операции поведал пришельцам, что кардиналы, мол, перебрались в Оранж. А его старика бросили здесь одного. — В Оранж! — воскликнул мессир де Бувиль. — Черт бы их побрал! Да это не прилаты, а просто какие-то перекати поле! Вы хоть твердо уверены, что они в Оранже? — Уверен! — повторил старик-каноник, которого так и передернуло при упоминании имени черта, да еще в святой ризнице. «Уверен...» «В чем можно быть уверенным на нашей бренной земле, кроме как в существовании Всевышнего? Думаю все же, что они в Оранже, итальянцы, во всяком случае, там». И дряхлый священнослужитель замолк, очевидно испугавшись, что и так сболтнул лишнее. Чувствовалось, что на сердце у него накипело, но он не осмеливается высказать все, что ему известно. Только когда Карпантрас остался позади, Гуччо вздохнул свободно. Этот город почему-то не внушал ему доверия, и он всячески торопил Бувилля с отъездом. Но едва лишь французская миссия отъехала от заставы, как их снова обогнали два всадника. Теперь уже не оставалось сомнения, что всадники эти усердствуют неспроста. В Бувиле вдруг пробудился боевой дух, и он решил преследовать незнакомцев. Но Гуччо сердито заметил. «Наша кавалькада движется слишком медленно, мессир Юг. Никогда в жизни мы их не догоним. А я вовсе не желаю покидать на произвол судьбы свои ларцы». В Оранже они узнали уже без особого удивления, что конклава здесь нет. Им посоветовали искать его в Авиньоне. Но ведь мы только что из Авиньона, — гремел Бувиль, наступая на причетника, преподнесшего ему эту новость. — И там хоть шаром покати. А где его святейшество Дюэс? Где, я вас спрашиваю?